Горшочек каши. Очень-очень давно жили на свете девочка и ее мама. Жили честно, но так бедно, что порой им и поесть-то было нечего. Как-то раз пошла девочка в лес за грибами да ягодами, а навстречу ей старушка. «Угости меня ягодками», — говорит старушка. «Я в долгу не останусь». Угостила девочка бабушку. Она ведь добрая была. А старушка подарила ей глиняный горшочек. Да непростой. Стоит только сказать «горшочек вари», как он без промедления начнет варить вкусную, сладкую кашу. А как скажешь «горшочек не вари», так он послушается и перестанет варить. Девочка поблагодарила старушку и скорее побежала домой, принесла горшочек маме и все ей рассказала. С тех пор уж голода они не знали. И вот однажды пошла девочка снова в лес за грибами да ягодами. А мама ее дома осталась и попросила горшочек каши сварить. Наелась досыта, а как остановить горшочек, забыла. Горшочек все варит и варит. Вот уже вытекла каша за края горшочка. Много ли, мало ли времени прошло, а каша заполнила весь дом и потекла ручьями на улицу. Все кругом в каше плавает, а как остановить горшочек, никто не знает. Вернулась девочка из леса, и как только она сказала «Горшочек, не вари!», так он сразу и перестал варить кашу. А всем, кому надо было домой попасть, приходилось каше самим проедать себе дорогу. Потому по сей день и говорят. Заварить-то кашу легко, а расхлебывать-то потяжелее будет.